31. Покинув наш лагерь, он находит Пакора у медян, а в Экбатанах – Вологеза, который не оставлял своим попечением брата, ибо направил Карбулону особых гонцов, прося оградить Тиридата от унижений, выпадающих на долю людей подневольных, чтобы у него не отобрали оружие, чтобы правители провинции при встрече с ним не отказывались почтить его поцелуем, чтобы они не принуждали его дожидаться их у дверей, и чтобы в Риме ему были оказаны те же почести, какие принято воздавать консулам. Привыкший к свойственному чужеземцам пустому тщеславию, он, очевидно, не знал, что у нас дорожат силой власти, но не придают значения внешности».